Алло, это Анусова Валентина Петровна? Она самая. А добрый вечер, как вы себя чувствуете? А вам какое дело? А это сосед просто ваш, интересуешься. Вы уже написали бумаги на меня? Чего написала? Бумаги на квартиру на меня написали? Не написал, так напишу. Ну так напишите, пожалуйста, потому что мне квартира уже нужна, вам-то недолго осталось. Чего? Квартиру на меня переписывай. Иди нахуй, у меня дочь, а ты разъебай, блядский. Пошел нахуй, блядь. Давай квартиру переписывай, быстро, квартиру. Сожгу, блядь. Квартиру.